Таковы теперь ожидания Мэтью, эта роль уже имеет наибольший вес из всех, которые он когда-либо играл, и, учитывая его подозрения, Ридли Скотт и Джерри Брукхаймер ни за что не дали бы ему столько появлений в готовом фильме «Бладсхавгдовн». Мэтью внезапно охватило чувство страха, которое просто не поддавалось его контролю. Маленький актер или даже обычная звезда не имели права голоса перед режиссером и продюсером. По мере того, как стихали аплодисменты, в просмотровом зале постепенно стихала тишина, люди уходили из общей аудитории, но большинство подходили к актерам и съемочной группе, чтобы высказать свои поздравления. Такова неписанная традиция премьер фильмов в голливудском стиле. Однако большинство поздравлений гостей были адресованы Шону Даниелу, Стивену Саммерсу и нескольким исполнителям главных мужских и женских ролей, а Мэтью в основном оказался в ситуации, когда он остался незамеченным. «Эй, Мэтью!» В этот момент Пол Уокер подошел пожать руку Мэтью, со словами: «Молодец, впечатлен ролью царя скорпионов». Он добавил с издевкой: «У тебя такое прекрасное тело без одежды». Мэтью засмеялся: «Спасибо, ни за что». Пол внезапно прошептал, убрав улыбку: «Я слышал, у тебя опять была стычка с Дизелем». Мэтью ответил довольно беспомощно: «Это он подошел ко мне». Он чувствовал, что Дизель все больше и больше злится на него, но с его нынешним положением он ничего не мог с этим поделать. Пообщавшись некоторое время с Полом, Мэтью по просьбе пресс-атташе съемочной группы проследовал в комнату для прессы, и, к его удивлению, журналисты после просмотра фильма обратили на него внимание. Глава 136. «Мистер Фрейзер, в этом фильме вы явно прибавили в весе по сравнению с первым». Репортер в комнате для прессы резко спросил Брендона: «Неужели вы совсем не готовились к фильму?» Брендон слегка нахмурился, но вопрос такого масштаба был ему по зубам, и он ответил с непринужденным видом: «В фильме прошло 8 лет, а Коннеллу перешел из расцвета в средний возраст. Разве это не нормально для мужчины среднего возраста набрать немного веса?» Закончив, Брендон подождал, пока журналисты продолжат задавать вопросы. К его удивлению, следующий вставший журналист не задал вопрос ни ему, исполнителю главной роли, ни Рэйчел, исполнительнице главной роли, а предпочел задать вопрос Мэтью Харнеру, который сидел на дальнем краю горизонтального ряда. «Здравствуйте, мистер Харнер, я репортер из Entertainment Vehicle». Entertainment Vehicle – ведущий развлекательный журнал в Северной Америке, издаваемый компанией Тимми Варнер и посвященный кино и развлечениям. «У вас такое великолепное тело в фильме и впечатляющие экшн-сцены. Могу я спросить, много ли вы готовились к съемкам?» Один из членов съемочной группы уже поставил микрофон перед Мэтью, который сел, ответил вслух: «Я прошел много профессиональной подготовки для этой роли, тренируясь с момента прохождения прослушивания. У меня был двухмесячный период бокса и ближнего боя». Он посмотрел вниз на журналистов: «Но все это того стоило, я горжусь тем, что играл такую роль». Как будто роль царя скорпионов действительно привлекла внимание прессы, другой репортер встал и спросил: «Мы все видели те потрясающие экшн-сцены, и у меня возник вопрос при просмотре фильма, был ли использован каскадерский дублер?» Мэтью честно ответил: «Нет, я все сделал сам». Было еще несколько вопросов от прессы, и он получил не меньше внимания, чем исполнитель главной роли и главная актриса. Журналисты, все из которых были особенно проницательны, сразу заметили это, и одна из хитрых женщин-репортеров встала и намеренно спросила: «Мэтью Харнер, вы приложили столько усилий, чтобы получить небольшую роль второго плана. Считаете ли вы справедливым то, что Брендон, с его тучным телом, смог получить роль ведущего мужчины в фильме?» Когда прозвучал вопрос, в зале воцарилась тишина. Мэтью не стал говорить сразу, поскольку, имея все больше и больше дел с прессой, он приобрел некоторый опыт и знал, что столкнулся с очень трудным вопросом. Если бы он сказал, что это несправедливо, у него были бы проблемы с Брендоном. Если бы он сказал, что это справедливо, он бы фактически признал, что Брендон не в такой же хорошей форме, как он. Брендон кажется беззаботным, смелым и жизнерадостным, он тоже так думал раньше, но по наблюдениям на красной дорожке это должно быть только видимостью. Для голливудских звезд иметь два лица – это вполне нормально, не говоря уже о таких состоявшихся звездах, как Брендон. Мэтью прекрасно понимал, что если он не ответит правильно, то его отношения с Брендоном могут резко измениться в худшую сторону. Если бы он не ответил, эти хитрые журналисты, вероятно, сказали бы потом в газете, что он дал молчаливое согласие и указали бы на то, что в актерском составе был конфликт и так далее. Рэйчел повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью, чей персонаж в фильме выглядит более привлекательным, чем на съемочной площадке, и неудивительно, что так много репортеров сосредоточили свои вопросы на нем. Ей было просто интересно, как ответит Мэтью, других мыслей у нее не было. Мэтью был актером-мужчиной и не стал бы красть внимание у исполнительницы главной женской роли, да и никто не стал бы сравнивать его с исполнительницей главной женской роли. Но вот Брендон. Рэйчел краем глаза заметила лицо Брендона. Они работали вместе над двумя фильмами и были знакомы друг с другом. Она могла сказать, что Брендон немного расстроен тем, что пресса сравнивает его с Мэтью. Пресс-атташе также смотрел на Мэтью. Если он не может ответить на такой сложный вопрос, он обязательно найдет способ выкрутиться из ситуации. Шон Дэниел и Стивен Саммерс в равной степени смотрели в сторону Мэтью. Актер произвел на них очень хорошее впечатление. Трудолюбивый, целеустремленный, скромный, умный и с высоким эмоциональным коэффициентом. Он отлично справлялся со своей работой во время съемок и совсем не нуждался в беспокойстве со стороны съемочной группы. Вопрос не должен быть для него слишком сложным. Лицо Брендона почти не изменилось, но его глаза часто поглядывали в сторону Мэтью. Он думал только о том, что все репортеры в этой комнате сошли с ума. Какого черта они сравнивают актера второго плана с главным героем фильма? Столкнувшись с каверзным вопросом, Мэтью сделал паузу на несколько секунд, прежде чем ответить. «Брендон – потрясающий актер, и для такого новичка, как я, работать с ним – счастье». Своим первым предложением он обозначил разрыв между собой и Брендоном, а затем добавил: «Внутри актерского состава Брендон заботился обо мне, как старший брат. Брендону нравится чувствовать себя боссом, а затем открыто признавать, что он и есть босс, не желая иметь неприятности с людьми из-за СМИ». Мэтью продолжил: «Он является для меня примером для подражания, на котором я могу учиться и работать». При этих словах со стороны основных актеров раздался вздох облегчения. Рэйчел, которая была ближе всех к Мэтью, улыбнулась. Шон Дэниел и Стивен Саммерс посмотрели друг на друга и оба почувствовали, что лучшего человека на роль царя скорпионов они не могли выбрать. Причем Стивен даже начал обдумывать другой, собственный план. Брендон слегка кивнул. Его эго было удовлетворено. Единственной, кто разочаровалась, стала женщина-журналист, задававшая вопросы. Она не ожидала, что молодой актер окажется таким умным и остроумным и совсем не поддастся на провокации. Пресс-конференция закончилась, и Мэтью последовал за группой актеров и членов съемочной группы в комнату отдыха, расположенную в задней части зала для прессы. Хороший ответ. Шон не скрывал своего восхищения. «Мэтью, у тебя зрелость не по годам». Мэтью заметил взгляд Брендона и улыбнулся. «То, что я сказал, было правдой». Шон также увидел, как Брендон смотрит сюда, и почувствовал, что Мэтью – человек с действительно высоким эмоциональным интеллектом. Многие молодые актеры в Голливуде, добившиеся небольшого успеха, чувствуют себя звездами и ходят, подняв носы к небу, что вызывает лишь презрение. По сравнению с ними, Мэтью просто алмаз. Режиссер Стивен также отметил Мэтью. Пресс-атташе был еще более откровенен. «Я волновался, но как только ты закончили свой ответ, я почувствовал облегчение». Мэтью просто улыбнулся, доброй и скромной улыбкой. Видя, как много людей крутится вокруг Мэтью, Брендон почувствовал себя немного неловко. В конце концов, он был ведущим мужчиной в актерском составе. СМИ любит гоняться за новыми людьми и свежими лицами. В какой-то момент к нему подошла Рэйчел и прошептала: «Но через некоторое время это надоедает, и неважно, что они говорят или делают, это не меняет того факта, что ты – главный герой фильма». Брендон, все еще выглядящий расстроенным, улыбнулся и сказал Рэйчел: «Ты слишком много думаешь, Мэтью великолепен». Подтекст был неясен, Рэйчел могла только покачать головой в недоумении, но больше ничего не сказала. Фильм «Мумия возвращается» уже вышел, и актеры недолго останутся вместе. Пресс-конференция премьера фильма «Мумия возвращается» закончилась. Мэтью достал свой телефон, чтобы проверить, нет ли звонков или текстовых сообщений, и был готов покинуть театр, чтобы отправиться домой, ведь было уже поздно. «Стой, Мэтью!» Подошел пресс-атташе и напомнил: «Помни о мероприятии в Лас-Вегасе в следующий понедельник, не опаздывай». «Не опоздаю», — ответил Мэтью, идя к выходу. Только что состоялась грандиозная премьера фильма, за которой последовал массовый североамериканский релиз, и со следующего понедельника все, включая его, Рэйчел и Брендона, будут вместе разъезжать по крупным городам США, рекламируя «Мумию возвращается». Мэтью подошел к боковому входу в театр, заметил впереди Брендона и ускорил шаг, чтобы подойти к нему. «Брендон, он выглядел все так же, как и до премьеры. Давай как-нибудь встретимся и выпьем». Брендон замедлил шаг, смотря вперед, на толпу. «Поговорим позже, Мэтью». Они вышли из театра вместе, когда к обочине подъехали две черные машины, одна за другой, и прежде чем они успели подойти, их окружила большая группа репортеров. Репортеры начали задавать мешанину вопросов, пока Мэтью и Брендон шли отдельно к своим машинам, и по какой-то причине вокруг него было вдвое больше репортеров, чем вокруг Брендона, и большинство из них были несколько знакомыми лицами, как будто они участвовали в пресс-конференции. «Мистер Мэтью Хорнер, правда ли то, что вы сказали на пресс-конференции? Мы узнали от съемочной группы, что вы каждый день приходили вовремя, а Брендон часто опаздывал, это правда. Эти журналисты, специализирующиеся на сплетнях, казалось, были полны решимости не останавливаться, пока не раскопают достоверные факты об актерах и их конфликтах». Мэтью уже догадался, почему его осаждало больше репортеров. С таким новичком, как он, лучше иметь дело, чем с таким актером-ветераном, как Брендон. Но он не произнес ни слова, а просто двигался понемногу к машине. «Мэтью, Мэтью!» Один журналист крикнул. «Вам не кажется, что толстяк Брендон сыграл в фильме ужасно и комично? Я посмотрел весь фильм, и он не произвел на меня никакого впечатления как главный актер. Вместо этого именно вы выделились в роли царя скорпионов. Что вы об этом думаете?» Мэтью старательно проигнорировал его, вышел из толпы прессы и сел в машину. Он не знал, что на другой стороне Брендон четко услышал вопрос и сразу нахмурился. Премьера закончилась, фильм «Мумия возвращается» начал свой широкий прокат в Северной Америке, но молва о фильме оказалась не такой, как ожидалось. Глава 137. Фильм «Мумия возвращается» вышел на североамериканский рынок, собрав более 3400 кинотеатров, и, используя фундамент, заложенный фильмом «Мумия», и дополнительный эффект больших инвестиций, большого производства и массового распространения, он собрал 23,38 млн. В Северной Америке в первый день релиза, в пятницу той же недели, что стало самым высоким результатом кассовых сборов за один день на североамериканском рынке с 2001 года. В субботу фильм «Мумия возвращается» вырос еще на 15% до 26,91 млн. Долларов из 3,401 кинотеатра. Всего за два дня фильм собрал в североамериканском прокате более 50 миллионов долларов и имеет полный коммерческий успех. Но вот молва о фильме оказалась весьма посредственной. Двухдневный рейтинг фильма на IMDb составил всего 6,5, а на Rotten Tomatoes он и вовсе упал. Рейтинг свежести составил 47%, а средний рейтинг – 5,2, что является довольно значительным падением по сравнению с «Мумией». Сиквел продолжает добавлять новые штуки и показывать зрелищные бои, но забывает о самом важном – сюжете. Профессиональные критики не были впечатлены фильмом. Фильм не достигает высот «Мумии», в логике сюжета есть огромные недостатки, а главный герой, Брендон Фрейзер, играет неуклюже и довольно посредственно. Где «Мумия возвращается» терпит неудачу, так это в своем отказе от персонажей, особенно от персонажа Брендона, который остается где-то сзади, используя сюжет только как подстилку для спецэффектов и экшн-сцен. И если бы фильм не опирался на «Мумию» 1999 года, сиквел не имел бы самого элементарного сюжета. В газете «Кхечицага Сунтимес» колонка Роджера Эберта о фильме была совершенно точной. На сайте «Метацритиц», где собраны оценки 31 специализированного СМИ, средний балл у фильма «Мумия возвращается» составляет всего 48. Сайт представляет собой коллекцию рецензий на фильмы, телешоу, музыкальные альбомы и игры. Сайт объединяет оценки каждой рецензии и затем составляет общую оценку, при этом несколько кратких рецензий на предмет ранжируются от лучшего к худшему, с лучшими оценками зеленым цветом до низших оценок желтым и красным цветом, и так далее. Рейтинги Metacritic часто используются многими компаниями в качестве эталона. Конечно, есть и положительные отзывы. Для большинства зрителей фильм остается новым и волшебным. Захватывающие приключения, величественные батальные сцены, великолепные компьютерные эффекты и сильное визуальное воздействие фильма ошеломят зрителей. Такая рецензия больше похожа на рекламный ролик от Universal Pictures, в котором в максимально сжатых выражениях излагаются основные преимущества фильма. Независимо от того, что говорят пресса и критики, тот факт, что фильм «Мумия возвращается» стал кассовым хитом в первую неделю проката в Северной Америке, является неоспоримым. Но и негативное мнение о фильме, которое в дальнейшем повлияет на кассовые показатели «Мумии возвращается», также неизбежно. Они любят выковыривать кости из яиц. В офисе Хелен в агентстве Ангел Мэтью сидел на верхушке вращающегося стула, поворачиваясь туда-сюда, и говорил Хелен: «Это коммерческий развлекательный фильм, разве недостаточно, чтобы люди увидели его, посмеялись и были удовлетворены зрелищными боями? Они будто ожидали увидеть следующий «Титаник». Хелен, которая в данный момент не была занята, открыла зеленый чай, который ей дал Мэтью, заварила две чашки, поставила одну на стол перед Мэтью и сказала: «Выковыривать кости из яиц – подходящее описание кинокритиков, это то, что они делают и для чего они существуют». Она серьезно сказала Мэтью: «Не смотри на критиков свысока, в будущем, когда ты захочешь получить какую-то престижную награду, их поддержка будет важна». Мэтью кивнул. «Если профессиональные кинокритики не имели никакой ценности, разве газета даст им отдельную колонку? Я просто не думаю, что нужно быть настолько требовательным к развлекательному фильму, как «Мумия возвращается». Мэтью поднял свою чашку чая, сделал глоток и сказал: «И разве фильм не зрелищный? Они же специально дают такие низкие оценки». Хелен поставила чашку с чаем. «Возвращение мумии» – действительно зрелищный фильм, но зрелищный не значит хороший. Она взяла на себя инициативу закончить разговор и сказала: «Мне сообщили, что руководители Universal Pictures наняли профессиональную исследовательскую фирму и проводят опросы зрителей в кинотеатрах в крупных городах США». Мэтью был озадачен. «Для чего это?» «Я сама не знаю». Хелен покачала головой. «Наверное, Universal Pictures что-то задумала». Она спросила Мэтью: «Ты ничего не слышал об этом на съемках?» «Нет». Мэтью развел руками. «Я отсутствовал на предварительной акции. Я не знаю, что они пытаются сделать. Даже Хелен не знала, не говоря уже о нем, второстепенном актере». «Ладно». Хелен села за свой стол, открыла ноутбук и сказала: «В любом случае, ты получил большой отклик на свою роль. Многие представители прессы и фанаты считают, что «Царь скорпионов» – один из самых ярких моментов фильма». Говоря об этом, Мэтью был в довольно хорошем настроении. «Разве это не называется отдавать и получать обратно?» Хелен, однако, сказала: «В этом бизнесе ты не всегда получаешь то, за что платишь». Мэтью пожал плечами и встал, готовый попрощаться. «Ты всегда портишь мне хорошее настроение, я лучше пойду домой и выпью, чтобы отпраздновать. Делай, что хочешь», Хелен сообщила. «Но не беспокой меня в течение следующих двух дней, я планирую, как использовать обратную реакцию от «Царя скорпионов», чтобы создать больше шума для тебя». По дороге домой Мэтью купил стопку свежих развлекательных газет и вернулся в свой дом к северу от Бирбанка, сразу же перебирая новости, которые его волновали. В отличие от братьев по оружию, в «Мумии возвращается» он играл главного злодея, и многие газеты упоминали «Царя скорпионов» в своих репортажах о сиквеле. Entertainment Weekly, например, дал фильму «Мумия возвращается» колонку со строкой, которая заставила Мэтью перечитывать ее снова и снова около 10 раз. Вот как там было написано: «Самое большое внимание в этом посредственном фильме принадлежит Мэтью Харнеру в роли царя скорпионов, персонажа одновременно злого и властного, который выглядит потрясающе и оставляет незабываемое впечатление. Внутри Universal Studios, офисного помещения, пристроенного к Universal Studios, дюжина людей собралась в конференц-зале для обсуждения. Мы должны пойти вперед и выпустить продолжение серии «Мумия», как мы это сделали 2 года назад». Джет Бриттон, помощник директора по производству компании Universal, сказал: «Вместо того, чтобы менять цели и направления, несколько человек рядом с ним кивали, и один из них согласился. Судя по тому, как идут дела, и учитывая, что «Мумия возвращается» взорвала североамериканские прокаты, вероятно, собрала более 200 миллионов долларов в прокате, нет причин, по которым мы не можем снять продолжение». Председателем совещания был Филипп Кричтон, директор производственного отдела, который повернулся к Шону Даниелу на другой стороне стола и сказал: «Шон, ты продюсер сериала, каково твое мнение?» «Я считаю, что нужно с осторожностью подходить к созданию следующего сиквела». У Шона Даниела было серьезное лицо, никто здесь не знал серию лучше, чем он. Я должен признать одну вещь. Молва о возвращении мумии была ужасна, можно даже сказать, причина, по которой фильм все же хорошо прошел в прокате, была в основном из-за хорошего фундамента, заложенного первым фильмом. Он посмотрел на нескольких человек и сказал: «Скорее всего, «Мумия возвращается» поглотит большую часть накопленного фанатами энтузиазма, и если мы выпустим третий фильм, это приведет к максимальному распространению негативного влияния молвы». Он и Стивен Саммерс с самого начала не рассматривали возможность создания продолжения «Мумии возвращается», и эти двое не представляли, куда двигаться дальше, а риск провала был бы гораздо выше, если бы они форсировали этот вопрос. Несмотря на прежние разногласия, они были согласны в том, что было поставлено на карту. Джет Бриттон немного неохотно спросил: «Мы просто откажемся от серии? Жаль, что нельзя снять продолжение такого кассового фильма. Вы слишком рано хороните серию». У Шона явно была идея. «Мы используем время, чтобы позволить фильму продолжать гнить на рынке дисков и видео, привлечь больше фанатов, а затем подождать 3-5 лет, чтобы негативные отзывы стали менее заметны и чтобы ожидания зрителей снова восстановились. Именно тогда можно будет говорить о следующем сиквеле». Видя, что Джет через стол готов снова заговорить, он нагрызается: «А еще я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь, проблему главного героя, Брендана Фрейзера». Джет проглотил то, что хотел сказать, когда подумал о плохих отзывах, которые привлек Брендан. Шон продолжил: «У Брендана меньше самодисциплины, он значительно прибавил в весе, что, вероятно, станет более очевидным в течение следующих 2 лет, а мы снимаем приключенческий боевик, а не комедию, и невозможно взять толстяка на главную роль». Плохие отзывы на фильм «Мумия возвращается» отчасти из-за Брендана. Фанаты, похоже, больше его не любят, и теперь, когда мы начинаем производство сиквела, встает вопрос, использовать его или нет. И если мы будем его использовать, второй фильм был большим хитом, сколько денег он потребует за третий? 20 миллионов долларов. Стоит ли он таких денег? Риск может увеличиться в геометрической прогрессии. Это настоящая проблема. Генеральный директор Филипп Кричтон также видел много критики Брендана в газетах. Главный актер, который не нравится зрителям, может испортить весь фильм. Мы можем пока подождать и посмотреть. Шон предложил: «Если Брендан захочет добровольно привести себя в форму, а последующие фильмы с его участием будут успешными, мы сможем сохранить его в качестве главного актера, когда снова начнем серию «Мумия». Если через несколько лет будет хуже, чем сейчас, мы его бросим. Разве у О'Коннора не было сына? Мы ускорим хронологию фильма и возьмем взрослого сына О'Коннора на главную мужскую роль, что также позволит установить связь между сиквелом и предыдущим фильмом». Директор Филипп мягко кивнул: «Это самый безопасный путь. Серия «Мумия» сейчас является нашим ключевым проектом, приносящим прибыль, мы не можем позволить ему быть разрушенным». Джек задумался и спросил: «Нам просто заморозить серию? Боюсь, что с этим в совете возникнут проблемы». Шон подхватил: «Я забыл сказать, Стивен уже придумал кое-что новое для серии». Глава 138. Стивен Саммерс. Филипп посмотрел на Шона. Что он задумал? Шон ответил: «Стивен хочет снять спин-офф о Царе Скорпионов, похожий на приквел к серии «Мумия», но действие будет происходить в Древнем Египте». Увидев тишину в комнате, он добавил: «Вы сами видели отзывы прессы за последние дни, персонаж Царя Скорпионов привлек большое всего внимание. Слишком рискованно переводить персонажа второго плана на главную роль». Джет тут же возразил: «Вместо этого мы должны сделать продолжение серии «Мумия». Можно сделать продолжение». Шон настаивал на своем мнении: «Но не сейчас, когда зрители недовольны нынешним фильмом. Риск продолжения серии «Мумия» был слишком велик. Если бы что-то пошло не так, фильм стал бы провальным в прокате, а престиж, который ему удалось создать благодаря 2 успешным фильмам, был бы в значительной степени подорван». Джет спрашивает: «Ты хочешь, чтобы актера, который сейчас играет роль Царя Скорпионов, сразу перевели на главную роль? Он справится, он очень хороший актер». Шон не сказал ничего прямо, но смысл был достаточно ясен, особенно для боевика. «Хороший актер?» Джет покачал головой. «Я даже не слышал о нем до выхода «Мумии возвращается», — он спросил с серьезным выражением лица. «Шон, он более знаменит, чем Брендан. Или он привлечет больше людей на фильм?» Ответ на такой вопрос очевиден. Вместо того, чтобы ответить Джету, Шон сказал: «Джентльмены, я хотел бы напомнить вам, что Голливуд – это место, где обновление происходит чрезвычайно быстро. Брендон уже уходит в прошлое для кинорынка, о чем свидетельствуют плохие отзывы критиков, он как заходящее солнце. В отличие от Мэтью Хорнера, который играет царя скорпионов, я думаю, что он – солнце, которое только восходит. Слова критиков и профессиональные рецензии в СМИ не могут быть точными, возразил Джет. Вы все прекрасно понимаете, что все они далеки от аудитории развлекательных фильмов. Шон собирался высказаться, но его остановил Филипп, директор по производству, который спросил его, насколько далеко продвинулся план Стивена. План завершен, ему осталось только написать сценарий. Шон задумался и добавил, он хотел подождать, пока закончит сценарий, а затем представить его в Universal Pictures вместе с планами. Однако «Царь скорпионов» оказался на удивление популярным, и мы решили ускорить процесс. Я не убежден, идея Джета была проста. Лучше оставить Брендона в главной роли в серии «Мумия», чем рисковать с новым актером. У компании ограниченный денежный поток и ресурсы для запуска двух похожих фильмов одновременно, и риска не позволит нам сделать это. Филипп вмешался. Лучше позволить рынку говорить за себя. Я свяжусь с отделом маркетинговых исследований и попрошу их нанять специальное исследовательское агентство, чтобы провести опрос для аудитории кинотеатров. Реакция рынка на фильм за последние два дня вселила в Шона уверенность, и он сказал, «Хорошо, поскольку решение принял Филипп, остальные не собирались возражать, и решение было быстро реализовано. Из фильма «Мумия возвращается» легко понять, что Брендон совсем не умеет играть, при этом имея лишний вес. Из мужского актерского состава фильма он самый известный и у него больше всего ролей, однако его переигрывает новичок Мэтью Хорнер, у которого гораздо меньше ролей и славы, а роль второго плана Мэтью Хорнера в роли царя скорпионов была очень хорошо принята зрителями. Прочитав это, Брендон отбросил газету в руке и хлопнул по столу, его грудь была полна гнева, но он не знал, как его выпустить. Он взял другую газету, на которой была та же рецензия на фильм «Мумия возвращается». Всем очевидно, что Брендон уже старый и толстый, а его драки в фильме неуклюжие и медленные, как у пингвина с лишним весом. Лучшая экшн-сцена фильма – драка с Мэтью Хорнером в роли царя скорпионов. Все было реалистично и жестоко. Проклятие. Брендон схватил газету и разорвал ее пополам. Что за дерьмо? Он не мог понять, почему паршивые журналисты из СМИ плохо отзываются о нем и приветствуют это ничтожество Мэтью Хорнера. Все из-за того, что он моложе, лучше выглядит, стройнее, мускулистее, проворнее и немного трудолюбивее. Кроме этого, что еще у него есть? Есть ли у него блестящие роли за спиной? Есть ли у него актерские способности? Есть ли у него кассовая привлекательность? Есть ли у него, черт возьми, известность среди людей? Брендон поднял газету с пола, скомкал ее в шарик и бросил в мусорное ведро, никогда не веря, что его внимание украдет второстепенный актер второго плана. Он подошел к своему компьютеру и зашел в интернет, чтобы проверить отзывы фанатов. Поклонники осыпали его бесчисленными похвалами, когда вышла первая «Мумия», и это было главным для кинозвезды. Не имея сегодня работы, Брендон включил компьютер и плавно вошел на кинофорум, где собираются его поклонники, и время от времени заходил посмотреть на бесчисленные хвалебные отзывы о нем на этом сайте, когда вышла «Мумия». Немного порывшись на странице форума, он нашел раздел «Мумия возвращается», зашел в него и увидел ряд положительных отзывов о самом фильме и о «Царе скорпионов». Самым впечатляющим во всем фильме был «Царь скорпионов». Читая такой комментарий, веки Брендона на мгновение опустились. «Самым большим сюрпризом фильма для меня стал Мэтью Хорнер в роли царя скорпионов. Не такой сильный, как Шварценеггер, но выглядящий очень круто. Средний сиквел Рэйчел была прекрасна, как всегда, Брендон был намного хуже, чем в первом фильме. Царь скорпионов был единственным сюрпризом для меня. Мне не нравится Брендон, прошло два года, а он не только не улучшился, но стал еще хуже. Кроме того, актер с ролью царя скорпионов – это изюминка фильма, у него есть лицо и тело, если сравнивать его и Брендона. Выступление царя скорпионов было хорошим, остальное можно проигнорировать. Дальше были комментарии о нимфомании. Люди, я хочу потрогать мускулы царя скорпионов. Увидев прессы каменное лицо Мэтью Хорнера, я захотела. Не желая смотреть дальше, Брендон с явным раздражением закрыл страницу и погрузился в размышления. Неужели Мэтью Хорнер был настолько заметен в фильме? Было иронично думать о том, что произошло между ними во время съемок и на премьере. Босса собирался свергнуть его младший брат. Неожиданно зазвонил телефон. Брендон встал, чтобы найти его, и обнаружил, что это звонок от его агента. Что-то случилось. Брендон сел на диван и взял трубку, говоря немного грубо из-за своего плохого настроения. «Я, кажется, сказал тебе, что у меня сегодня выходной». Агента, похоже, совершенно не волновал его тон, звезды всегда вспыльчивы, он сказал в трубку. «Я только что узнал от руководства Universal Studios, что Universal может отменить следующую часть «Мумии». Брендон резко встал с места. Что?» Его лицо выражало недоверие. «Мумия возвращается» уже собрала более 50 миллионов долларов за первые два дня, и различные агентства предсказывали легкие 200 миллионов долларов в североамериканском прокате. Неужели руководители Universal совсем обнаглели и не выпустят продолжение такого фильма? Ты уверен? Он подсознательно сомневался в этой новости. Абсолютно. Агент свято клялся. Производственный отдел Universal Pictures только сегодня утром созвал совещание, чтобы обсудить этот вопрос. Брендон нахмурил брови. О чем они думали? В том, что «Мумия возвращается» станет большим хитом, сомнений не было. И он изначально думал, что третий фильм серии выйдет так же быстро, как и второй, и тогда у него, исполнителя главной роли, появятся деньги, чтобы выклинчить у Universal предложение о топ-биллинге и таким образом стать членом клуба известных звезд, которым заплатили 20 миллионов долларов за одну роль. Шон Даниэлс считает, что ты сбиваешь молву о фильме, и предлагает приостановить производство третьего фильма. Агент сказал многое на одном дыхании. Они со Стивеном Саммерсом готовятся стать сопродюсерами спин-оффа серии «Мумия», намереваясь создать древнеегипетский эпический военный фильм с популярным нынче царем скорпионов в качестве главного героя. Чтобы Мэтью был главным героем, Брендон тихо пробормотал. Как это возможно? Он лишь второстепенный актер. Агент добавил. Внутри Universal Pictures не было принято никакого решения. Брендон, большие шишки в производственном отделе Universal сейчас разделились на две фракции во главе с Шоном, которые считают, что ты теряешь популярность среди людей. Поэтому они не хотят продолжать работу над новым фильмом с твоим участием, а вместо этого хотят создать новый проект с участием царя скорпионов. Другая фракция считает, что у Мэтью Хорнера нет ни имени, ни узнаваемости среди зрителей, и следует продолжать использовать тебя для нового сиквела. Брендон был рад, что решение еще не принято, так что у него еще есть шанс перейти в клуб 20 миллионов долларов. Агент был настроен весьма позитивно и снова сказал по телефону. «Брендон, теперь, когда в Universal не принято никакого решения, мы должны действовать и подтолкнуть Universal к скорейшему созданию нового сиквела «Мумии». Я пойду в Universal и буду лоббировать. Тебя тоже придется объединить усилия с Рэйчел и другими ключевыми актерами, чтобы оказать нужное давление на Universal Pictures». Брендон постепенно успокоился и сел обратно на диван. «Я понял», — агент продолжал. Голливуд испытывает трудности с привлечением денег после потрясения на фондовом рынке в прошлом году. У Universal Pictures в ближайшее время не будет сильного денежного потока. Высшее руководство сократит финансирование сиквела «Мумии» на 80%, чтобы снять фильм с царем скорпионов в главной роли. Поэтому почти в тот же момент Хелен на своей машине свернула с Интерстати 5 на тихую дорогу и притормозила, чтобы поискать дом Мэтью. Глава 139. Рядом с обсаженной деревьями дорогой, перед отдельно стоящим домом с внутренним двором, медленно ехал черный Мерседес и в конце концов остановился у двери. Хелен повернула голову, чтобы посмотреть на номер двери и убедиться, что она находится в нужном месте, толкнула дверь машины, подошла к железной двери и позвонила в звонок. Дверь вскоре открылась изнутри, явив лицо Мэтью. «Так скоро», — Мэтью сказал, пропуская Хелен внутрь. «Я думал, что пройдет какое-то время, прежде чем ты приедешь». Хелен последовала за Мэтью через двор, не отвечая на его слова, но осматриваясь, пока не оказалась в гостиной, сказав: «Хороший дом, отличная сделка за $1000. Чувствую себя как дома». Пригласив Хелен на диван, Мэтью сходил за двумя стаканами воды и протянул ей один, сказав: «Здесь произошло убийство, поэтому аренда стоит недорого». Хелен почувствовала холодок по спине и опустила стакан с водой, бросив на Мэтью невольный взгляд. Что было в голове у этого парня? Подумав, что Хелен испугалась, Мэтью успокоил ее. «Не нужно бояться, Место убийства находится снаружи во дворе. Давай вернемся к работе. Хелен не захотела останавливаться на таких темах и перешла к делу. Я получила сообщение от Universal Pictures. Шон и Стивен планируют новый фильм из серии «Мумия». Услышав это, Мэтью ничуть не удивился. «Мумия возвращается» взорвала кассу в первую неделю, и не думаю, что финальная касса будет плохой. Было бы странно для голливудских компаний не выпустить продолжение. Но он смутно помнит, что третья часть «Мумии» была много лет спустя. Новый проект касается тебя. Хелен, которая редко что-то скрывала от него с тех пор, как сделала Мэтью своим клиентом номер один, сразу же объяснила. Шон и Стивен планируют снять фильм с царем скорпионов в главной роли. Правда, у Мэтью было ощущение, что ему на голову упал пирог. Значит, я могу стать главным актером в фильме, главная роль в голливудском фильме, о которой он всегда мечтал. Но Хелен вылила на него ведро холодной воды. Не стоит слишком сильно радоваться, проект все еще находится в руках Шона и Стивена. Universal еще не подтвердила проект. В Universal также существует сильная оппозиция. Почему, если бы оппозиционер был сейчас здесь, Мэтью мог бы задушить его? Разве Шон и Стивен не работали вместе над двумя суперхитами «Мумия»? Да, но в Universal Pictures есть голоса за то, чтобы продолжать снимать продолжение серии «Мумия». Хелен сделала глоток из своего стакана воды. Они категорически против нового проекта Шона и Стивена, считая его рискованным. «Царь скорпионов, которого я играл, мертв». Мэтью сразу же подумал о сути дела. 99% сиквела не имеют ко мне никакого отношения, небольшая слава и отклик, которые создал «Царь скорпионов», скоро истощатся. Я не знаю, когда мне придется ждать, чтобы найти свою следующую возможность в качестве ведущего мужчины. Хелен кивает. Верно. Она добавила. После создания нового сиквела «Мумии» у Шона и Стивена вряд ли хватит сил на другой проект, а денежный поток в Universal сейчас не очень хорош. Матфей понял, что она имела в виду, и спросил, что мы можем сделать. Я встречусь с Шоном и Стивеном, чтобы поддерживать с ними связь и подталкивать их к тому, чтобы они продолжали рекомендовать этот проект, связанный с царем скорпионов. Хелен обратилась к Мэтью. С другой стороны, если ты и твой персонаж, если царь скорпионов действительно очень популярен, и ты сможешь получить определенную известность, этот проект, безусловно, может потеснить сиквел «Мумии». Она подняла очки в черной оправе и очень серьезно сказала Мэтью. Ты будешь участвовать в серии рекламных и маркетинговых кампаний для фильма «Мумия возвращается», и я хочу, чтобы ты показал себя с лучшей стороны. Я знаю. Мэтью сел напротив Хелен. Есть еще какие-нибудь вещи, на которые стоит обратить внимание? Хелен задумалась и продолжила. Мы, конечно, не единственные, кто получил это сообщение. Мэтью, этот проект о царе скорпионов, когда он воплотится в жизнь, затронет интересы многих людей, особенно актеров, снимающихся в одном актерском составе с тобой. Ты. Ее глаза мгновенно стали мрачными. Должен остерегаться их. Мэтью тут же вспомнил кое-что. Рэйчел рассказала мне, что Брендон планирует попросить у Universal 20 миллионов долларов на сиквел, если «Мумия возвращается» станет большим хитом. За ними обоими нужно следить. У Хелен зазвонил телефон, она сняла трубку и повесила ее, прежде чем сказать несколько слов, добавив. Отдел маркетинговых исследований Universal Pictures связался с несколькими исследовательскими фирмами для проведения маркетинговых исследований по этому вопросу. Мэтью спросил, что мы можем сделать. Хелен посмотрела на часы. Через несколько минут у меня встреча с Илоной, обсудим детали после встречи с ней. Они с Хелен говорили в гостиной в течение полутора часов, пока не зашло солнце и Хелен была готова попрощаться и уйти. Что если фильм будет снят, и я буду играть главную роль, а он провалится в прокате? Мэтью вдруг пришел в голову вопрос, что бы тогда произошло? Хелен холодно ответила, в течение 5 лет, по крайней мере, ты не сможешь сыграть еще одну главную роль или даже значительную роль второго плана. Мэтью отослал ее и стоял перед своим домом, наблюдая, как черный Мерседес уезжает, догадываясь, что Хелен хочет сказать что-то еще позже, и что если все будет так, как он сказал, то он, вероятно, больше не будет считаться ключевым клиентом агентства «Ангел». Выдвижение актера второго плана на главную роль в фильме – это, конечно, немалый риск, и неудивительно, что «Универсал» так осторожно, а Мэтью прекрасно понимает, что с возможностью приходит большой риск, но где в этом мире есть такая возможность, чтобы все было хорошо и ничего плохого. Вы не можете пойти в супермаркет и постоять в очереди, чтобы вам не наступили на ногу. Главный герой. Мэтью смотрел вдаль, солнце вот-вот скроется, из завтрашнего дня, нет, с этого момента он собирался сделать все возможное, чтобы получить этот шанс. Шанс стать главным героем. Хотя это могло бы расстроить актерский состав «Мумии возвращается», он ни за что не упустит такую возможность. С Рэйчел все в порядке, она уже говорила, что не хочет больше сниматься в фильмах такого типа и готова перейти к сезону наград. У других актеров роли ограничены, и это не имеет значения. Стоит обратить внимание на Брендона, который, учитывая высокую вероятность того, что фильм «Мумия возвращается» станет большим хитом, будет стремиться перешагнуть отметку в 20 миллионов долларов, ведь его карьера может пострадать, если продолжение серии «Мумия» будет прервано. Интересно, получил ли Брендон уже информацию? Мэтью повернулся к дому и закрыл дверь. Дальше нам предстоит посетить несколько мероприятий вместе. Уверен, будет неловко. Universal Pictures сработала настолько эффективно, что во второй половине дня после встречи отдел маркетинговых исследований связался с рядом исследовательских и консалтинговых служб, и в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Бостон, многие профессиональные исследователи появились вечером в кинотеатрах, показывающих фильм «Мумия возвращается». В Нью-Йорке только что закончился показ фильма «Мумия возвращается» в сети кинотеатров Empire Entertainment на 12-й авеню на Манхэттене. Молодой Кристенсен уже давно стоял на страже у входа, и как только он увидел выходящую группу людей, то сразу же закричал: «Пройдите анкету, у нас есть призы». Всего две минуты. Некоторые люди остановились и собрались вокруг. Кристенсен уже давно предупредил театр, и было принято проводить подобные опросы в театре, многие зрители с удовольствием приняли в них участие. В мгновение ока вокруг него собралось более десятка человек. Кристенсен раздавал фанатам анкеты и подарки. Анкета была простой. Какой персонаж из «Мумии возвращается» нравится больше всего? И было пять вариантов. О'Коннор, Эвелин, Имхотеп, Алекс и Царь Скорпионов. Через две минуты Кристенсен положил анкету на место и бросился к выходу из другого кинотеатра, и поскольку там еще шел показ, он пролистал анкету из 12 пунктов и посмотрел три варианта выбора для О'Коннора, три для Эвелин, два для Имхотепа, один для Алекса и три для Царя Скорпионов. Затем он отложил анкету и продолжил свою работу. Лос-Анджелес, Санта-Моника Бизнес-Плаза. В одном из кинотеатров сети АМК, пять молодых парней и девушек прошли посередине прохода в кинозале и направились на улицу, обсуждая на ходу только что просмотренный фильм. Чувствуется, что О'Коннор стареет. Один парень с черными волосами сказал: у него были не самые лучшие бои, все его сцены вместе взятые были не так хороши, как начальная сцена с Царем Скорпионов. Девушка позади него сияла: Царь Скорпионов такой сильный, это так круто. Да-да. Другой парень согласился. Фильм немного разочаровал, но с Царем Скорпионов он немного, но лучше, и у него отличное тело, хотел бы и я иметь такое тело. Они вышли из кинотеатра, и мальчик у входа сказал: там проводят анкетирование, хотите присоединиться? Он был первым, кто получил анкету и ручку необычной формы. Анкету после заполнения он сдавал обратно, а ручку можно было оставить себе. А чем анкета? Спросил парень из группы. Мальчик, получивший анкету, ответил на вопрос: какой персонаж из фильма «Мумия возвращается» является вашим любимым? Что за вопросы? Та девушка заявила: Царь Скорпионов, конечно. Глава 140. Universal Pictures и Yahoo Entertainment провели совместный интернет-опрос о фильме «Мумия возвращается». В движущейся машине агент посмотрел на Брендона и сказал: они перечислили пять главных героев, Эвелин, О'Коннор, Имхотеп, Алекс и Царь Скорпионов, и попросили зрителей выбрать самого популярного. Лицо Брендона оставалось напряженным, когда он спросил: и кто самый популярный? Номер один в рейтинге сейчас — Эвелин. Агент не стал ждать, пока Брендон продолжит свой вопрос, и добавил: Царь Скорпионов на втором месте. А что насчет О'Коннора? Спросил Брендон. Агент сразу же ответил: пока что он на последнем месте. Брендон был поражен. Даже Имхотеп и Алекс впереди меня, они подтасовывают голоса, я так не думаю. Агент покачал головой. Брендон, ты должен отнестись к этому серьезно, выложиться по полной и показать Universal Studios. Чего ты стоишь? Лицо Брендона оставалось напряженным, когда он махнул рукой. Я понимаю. Машина проехала по оживленным улицам Лас-Вегаса до входа в отель «Луксор», где актеры проводили эксклюзивную встречу с прессой. И в этот момент большое количество фанатов собралось перед дворцом Цезаря, а несколько репортеров ждали на вершине ступенек со своими камерами. По мере приближения Брендон мог отчетливо слышать почти неистовые крики фанатов. Когда машина подъехала, член съемочной группы подошел и открыл дверь. Брендон вышел из машины и прошел по короткой красной дорожке к входу в отель, который был очень узким и выложен фанатами, так как это была встреча с поклонниками. Это был намеренный результат, созданный съемочной группой, чтобы приблизить фанатов к фильму. Как только Брендон прошел по красной дорожке, некоторые поклонники вручили ему книгу и ручку и попросили автограф. Хотя О'Коннора приняли не очень хорошо в массах, он, в конце концов, уже состоявшаяся звезда. Увидев, что поклонник протягивает ему книгу, Брендон вежливо попытался взять ее, но вовремя поднял глаза и увидел, что поклонник одет в футболку с изображением царя скорпионов. Больше не в настроении брать автографы, он не взял у поклонника книгу и бодро зашагал к входу в отель. «Брендон, смотри сюда, Брендон, я люблю О'Коннора, дай мне автограф». Как у звезды, обладающей определенной привлекательностью, у Брендона по-прежнему много сторонников. Но Брендон сейчас был в плохом настроении и полностью проигнорировал своих фанатов, даже не взглянув на них, пока шел к входу в отель. Что с ним? Поклонник у входа на красную дорожку сжал свою книгу, к которой почти прикоснулся О'Коннор, и удивленно уставился на спину Брендона. Почему он не подписал книгу? Другой парень рядом, который все видел, сказал с пренебрежением. Видимо, он решил, что на своих поклонников он может смотреть свысока. Многие фанаты были недовольны грубым поведением Брендона. В тот момент, когда Брендон подходил к входу в отель, перед красной дорожкой остановилась другая машина. Мэтью смотрел в окно автомобиля, проделав такой путь и увидев множество уменьшенных копий достопримечательностей со всего мира. Он впервые был в Лас-Вегасе, и его заинтересовал всемирно известный город азартных игр. Когда он увидел CSRS Палаццо и отель МГМ, он подумал, не стоит ли ему подождать окончания мероприятия и попытать счастье в казино. Сотрудник подошел и открыл дверь машины. Мэтью поправил воротник рубашки и вышел из машины. Через дорогу находился отель «Лукс», шикарно оформленный в виде пирамиды, с копией сфинкса перед отелем, который дополнял фильм «Мумия возвращается» и был тщательно выбран съемочной группой. «Это же царь скорпионов!» — раздался крик среди толпы. «Он идет сюда!» Взгляд Мэтью обратился к красной дорожке, где стояли сотни фанатов, многие с плакатами в руках, немало из которых принадлежало царю скорпионов. С уже привычной улыбкой, которую он тщательно отрабатывал на уроках актерского мастерства, он шел по красной дорожке и махал поклонникам самым солнечным, самым ярким, самым очаровательным и любезным образом. Он был в хорошем настроении, увидев плакат с собой в руках людей. Как только он вошел в зону с фанатами, один из поклонников сразу же протянул ручку и книгу для автографов. «Мэтью, могу я получить ваш автограф?» Мэтью взглянул на него. Парень был одет в футболку с изображением царя скорпионов, поспешно взял ручку и книгу и с улыбкой сказал: «Конечно». Он подписал на нем свое имя длинным, жирным почерком. Затем некоторые другие передали свои плакаты, и Мэтью взял их и подписал одну за другой, очень терпеливо и с дружелюбной, естественной улыбкой все это время. Мэтью наслаждался этим чувством. Когда так много поклонников ждали его автографа, не было слов, чтобы описать чувство достижения и удовлетворения. «Спасибо, Мэтью». Одна из поклонниц раскрыла свои объятия, Мэтью не отстранился и нежно обнял ее. Прижимаясь к нему, девушка взволнованно воскликнула: «Ты был великолепен в роли царя скорпионов. Мне понравилась твоя игра». «Спасибо, очень рад». Мэтью оставался очень скромным и выглядел так, будто был благодарен за их поддержку. Такой человек, безусловно, пользовался большей популярностью у поклонников, и Мэтью раздавал автографы почти до самого прилегающего отеля. «Мэтью! Мэтью Хорнер!» — раздался крик. «Смотрите сюда! Посмотрите на меня!» Мэтью повернулся и посмотрел в сторону крика, там мигали вспышки света, а потом кто-то крикнул: «Вы можете подойти и сфотографироваться с нами?» «Да». Он подошел к краю красной дорожки и встал рядом с парой фанатов, которые передали свои камеры другому человеку, чтобы сделать снимки. Мэтью был терпелив и встал посреди фанатов, чтобы сфотографироваться с ними. Прямо сейчас именно он выглядел как главный герой фильма, которого встречала армия поклонников. На ступенях перед отелем Брендон давал интервью прессе. На его лице была улыбка перед лицом репортеров, но во время интервью он слышал ропот с обеих сторон красной дорожки, и когда он обернулся посмотреть, чертов Мэттью Хорнер стоял посреди толпы поклонников и выглядел очень популярным. Фанаты не были в таком восторге, когда он только что вышел к ним. Брендон слегка нахмурился. Высокая женщина-репортер с короткими светлыми волосами, которая все время смотрела на Брендона с ехидством в глазах, подошла, передала диктофон Брендону и намеренно громко спросила: «Здравствуйте, мистер Фризер, я Илана из Yahoo Entertainment. Я хотела спросить вас о персонаже Царя Скорпионов, который стал огромным хитом после выхода фильма, и большинство фанатов согласны с тем, что он был главным бриллиантом в сиквеле». Илана бросила взгляд на Брендона, она была грубой, резкой и наглой, и воспользовалась моментом, чтобы спросить: «Можете прокомментировать Мэттью Хорнера, который играл Царя Скорпионов? Может, вы недовольны им?» В этом моменте фанаты у подножия зааплодировали, а некоторые выкрикивали имена Мэттью Хорнера и Царя Скорпионов. «Я не очень хорошо его знаю». У Брендона хватило ума не попадаться на приманку Иланы, но Илана не сдалась и сообщила: «Но на премьере вы сказали, что вы друзья. Как я могу дружить с таким актером?» Брендон невольно проболтался. Репортеры вокруг мгновенно замолчали, Илана поняла, что настал удобный момент, и, выглядя как голодная акула перед жертвой, спросила: «Вы ставите Мэттью Хорнера ниже себя, у вас были конфликты, и не считаете ли вы себя чересчур высокомерным?» Брендон сразу понял, что дело плохо, и осознал, что в плохом настроении он наговорил лишнего. Илана продолжила: «Это потому, что Царь Скорпионов украл внимание у главного героя. Украл внимание у вас?» Услышав этот вопрос, Брендон не собирался отвечать, развернулся и направился внутрь отеля, когда Илана добавила: «Вы не ответили, могу я считать, что вы согласны?» Брендон оглянулся на нее, но ничего не сказал. Видя это, Илана завяла: «Тогда это молчаливое согласие». Все репортеры рядом с ней смотрели на Илану. Эта высокая женщина-репортер была настолько умелой в своей сфере, что посредственное интервью вызвало эффект сенсации, и завтра им будет о чем писать. Брендон, который играет большую роль в актерском составе, свысока смотрит на новичка Мэттью Хорнера. Потрясающее исполнение Мэттью Хорнером роли Царя Скорпионов вызвало сильное негодование высокомерного Брендона. За короткое мгновение многие журналисты уже напечатали в уме свои заголовки. Илана отступила назад, открыла телефон, чтобы просмотреть текстовые сообщения, и начала думать, что делать со статьей. Через 10 минут Мэттью вошел на мероприятие, ничем не отличаясь от обычного, приветливо поздоровался с Рэйчел, Арнольдом Васлу и Брендоном. В отношении первых двух к нему ничего не изменилось, но, поговорив с ними несколько минут, Мэттью смутно понял, что они слышали те же шепотки, хотя из этих двоих одна готовилась перейти к сезону наград, а другой, чей персонаж вряд ли будет воскрешен, не особенно беспокоился о всем этом. А вот Брендон, с другой стороны, был другой. Когда Мэттью поприветствовал его, он просто холодно хмыкнул, больше не имея того нахального, яркого ощущения старшего брата, которое было у него раньше. Главной частью этого мероприятия было общение с фанатами, в основном фанаты задавали вопросы, а актеры отвечали на них. Не знаю, повлияло ли предыдущее поведение Брендона, но фанаты редко задавали ему вопросы, а вопросы были сосредоточены на Рэйчел и Мэттью, особенно во второй половине мероприятия, когда Брендон с холодным лицом практически игнорировался фанатами. Атмосфера тут ухудшила настроение Брендона, и, не дождавшись окончания мероприятия, он оправдался и ушел со сцены раньше времени. В конце мероприятия большое количество поклонников подошло к авансцене, чтобы взять автографы и сфотографироваться с актерами и актрисами, и Мэттью выполнил все их просьбы, даже когда Рэйчел и Арнольд, по всей видимости, устали и торопливо ушли от толпы. В холле за пределами мероприятия Рэйчел и Арнольд собирали свои вещи, разговаривая. Глава 141. Арнольд сказал Рэйчел, неторопливо кладя вещи в сумку: «Похоже, у Брендона напряженные отношения с Мэттью». Рэйчел пожала плечами: «Дело не в том, что между ними есть напряжение, а в том, что уже есть конфликт. Ситуация очевидна. Царь Скорпионов был хорошо принят в фандоме и в прессе, и это влияет на Брендона». Арнольд неуверенно спросил: «Может, нам выступить посредниками? Мэттью неплохой парень». «Неплохой парень?» Рэйчел внезапно рассмеялась. «Арнольд, разве тот, кто смог заставить почти весь состав сказать, что он хороший, может быть простым человеком. Арнольд сразу вспомнил время съемок в Pinewood Studios. Подавляющее большинство актеров считали Мэтью Хорнера хорошим актером, даже режиссер Стивен Саммерс, который вначале относился к нему с предубеждением, позже изменил свое мнение. Рэйчел покачала головой. У Брендона отличная репутация, но, к сожалению, он не умеет сдерживаться. Она не стала продолжать, вместо этого она сказала: «Так или иначе, проект больше не имеет ко мне никакого отношения, они могут устроить скандал, но какое мне до этого дело?» Услышав это, Арнольд потерял дар речи, вспомнив прошлый год, когда Мэтью уезжал из Лондона, и они вместе выпили на прощание, ведя себя как настоящие друзья. Но он тоже не новичок, он знает, что тогда не было конфликта интересов. Теперь же Мэтью украл внимание, которое изначально принадлежало Брендону, и, возможно, главную роль в следующем фильме. Естественно, что все поменялось. Рэйчел собрала свои вещи и сказала: «Я пойду первой». У нее не было недостатка в работе, и она не хотела ввязываться в такое дерьмо, которое ни к чему хорошему для нее не приведет. Хотя Мэтью Хорнер был действительно хорошим парнем, умеющим рассмешить, она имела мозги. Он очень мужественный, но, к сожалению, он слишком малоизвестен и не имеет никакой власти. Он один из тех парней, у которых нет поддержки в кругу, и это не сильно поможет его будущему. В противном случае было бы здорово подцепить его. Мэтью последним покинул отель «Луксор», сел в свою машину и потер лицо руками. Его лицо онемело от улыбки. С самого начала и до конца мероприятия он делал то, что говорила ему Хелен, будь то перед обычными фанатами или в интервью прессе, и надевал свое лучшее лицо. Теперь, когда фильм «Мумия возвращается» окупился в прокате в премьерные выходные, голоса внутри Universal Pictures, желающих продвигать третью часть серии «Мумия», стали еще громче, и, по словам Хелен, эта часть людей считает, что серия «Мумия» уже зарекомендовала себя как бренд, и что даже без Шона Даниэлса и Стивена Саммерса вполне можно найти новых сценаристов и режиссеров для ее производства. В прошедшие выходные фильм «Мумия возвращается» собрал более 68 миллионов долларов за первую неделю проката, не только возглавив кассовые чарты, но и установив самый высокий результат кассовых сборов за выходные с 2001 года. Обычно голливудские студии обязательно выпускают сиквелы после такого успеха. Мэтью считает, что если бы не Шон и Стивен, новый проект «Царя Скорпионов» ни за что не смог бы конкурировать с третьей частью «Мумии». Выйдя из машины и войдя в отель, где он остановился, Мэтью не стал возвращаться в свой номер, а набрал номер Хелен и пошел на ее этаж, на ту сторону, куда Хелен приехала только днем. Постучав в дверь комнаты Хелен, он вошел и первым делом налил себе стакан воды, так и не выпив хоть что-то с начала премьеры. «Все прошло хорошо?» – спросила Хелен. Мэтью допил стакан воды, прежде чем ответить. «Лучше и быть не может». Он огляделся в гостиной номера и спросил: «Где Элеонора?» Хелен села на диван. «Я отпустила ее. Чем меньше она знает о том, что будет дальше, тем лучше». Мэтью подошел к дивану напротив нее. «Какие результаты?» «Сегодня утром я встретилась с Шоном Даниэлсом и Стивеном Саммерсом. Оба они скептически относятся к продолжению «Мумии». Хелен без всякой чепухи прямо сказала: «А у Стивена Саммерса нет абсолютно никаких планов для следующего сиквела». «Это означает», — понял Мэтью, что имела в виду Хелен, «что даже если Universal решит снять третий фильм, Стивен не будет знать, что снимать». Хелен кивнула. «Примерно так». Она сделала паузу и добавила: «Самые большие сомнения у Universal по поводу спин-оффа фильма «Царь Скорпионов» исходят от скептиков, которые не верят в тебя и твою привлекательность для обычного зрителя». Мэтью знал об этом. Если бы он был хоть наполовину так знаменит, как Брендон, Universal не стала бы проводить маркетинговые исследования и, боюсь, уже начала бы снимать спин-офф. Хелен продолжила: «Пока что мы делаем два шага. Первое – уменьшить преимущество конкурентов, а второе – увеличить вес, который мы держим в руках». Мэтью, зная, что Хелен была большим экспертом в этой области, чем он сам, сказал: «У тебя уже есть план?» «В первом случае мы нацелились на Брендона». Хелен, очевидно, сделала достаточно работы. Его агент сейчас лоббирует интересы руководителей Universal, а Брендон со своей стороны наиболее активен в сиквеле «Мумии», где он также играет главную роль. Мэтью заявил: «Позволь мне разобраться с Брендоном». Хелен не возражала, но предупредила: «Не начинай конфликт открыто, не оставляя никаких рычагов. Увидев кивок Мэтью, она добавила: «Илона будет сотрудничать с нами, продолжая выкладывать негативные новости о Брэндоне в интернете». Говоря об этом, она напомнила Мэтью: «Но это не бесплатно». Мэтью знал правила игры. «Попроси Илону назвать цену, но не переборщи, я беден». На самом деле, он знал, что Илона даже не предъявляла цену до того, как начала действовать, предположительно из-за того, что они были хорошо знакомы друг с другом. «А второй аспект?» – спросил Мэтью. Хелен была готова сказать: «Ты должен создал импульс для царя скорпионов». После одного уикенда царь скорпионов был принят хорошо, даже уступая по популярности среди зрителей только Эвелин Рэйчел и превосходя Коннора Брэндона, но этого недостаточно. Она усилила свой тон: «Нам нужно, чтобы царь скорпионов оказал большее влияние, получая больше добрых слов из уст зрителей. Нам нужно дать Universal Studios уверенность в том, что спин-офф царя скорпионов имеет большой потенциальный круг зрителей и может быть прибыльным в будущем». Мэтью серьезно обдумывал это, пока слушал. «Шон и Стивен дали мне понять, что первый черновик сценария спин-оффа царя скорпионов завершен, они сделают все возможное, чтобы заручиться поддержкой Universal». Хелен знала, что такая возможность выпадает редко. Она посмотрела на Мэтью. «Это потребует очень больших расходов, возможно, более $200 000. Так много?» Лицо Мэтью непроизвольно дернулось. Хелен, зная о положении Мэтью в этой области, объяснила: «Мне нужно связаться со СМИ и купить PR-статьи, чтобы создать импульс для тебя и царя скорпионов. Ты только начал свою североамериканскую рекламную кампанию вместе с актерами и съемочной группой, тебе предстоит посетить множество городов. Будет ли у твоего отеля огромная толпа поклонников, ожидающих автографов? Хочешь ли ты, чтобы местные СМИ отметили тебя при освещении фильма «Мумия возвращается»? Все это нужно делать через надежное агентство». Мэтью промолчал, как будто $200 000 действительно было немного, а возможно, и недостаточно. «Все это способно создать эффект стада», — Хелен объяснила. «Если создать у людей впечатление, что царь скорпионов был хорошо принят и что ты как актер весьма популярен среди поклонников, это привлечет больше людей и внимания СМИ к тебе и царю скорпионов. Это также принесет уверенность Universal Pictures».